Второе. Лоренс. Личность и ничто. Кто я или что я? В своем последнем основании. Помимо званий, ролей, степеней и всех этих этикеток, наклеенных на меня. Помимо занятий и отношений, даже имени и личной истории. Кто я? Что я? Самый главный урок, которому меня научила жизнь, таков. Сущность моего бытия состоит в субъективном осознании, представляющем собой непрерывный процесс. Окончательно я не могу отождествить себя ни с какой-либо материей, например, с моим телом, ни с чем-либо, что я произвожу, моими словами на этих страницах, ни с моим прошлым, ни с моими планами на будущее, ни с моими сиюминутными мыслями, ни с какой-либо иной вещью. Короче говоря, я не вещь, ничто. Игра слов. По-английски «nothing» — не вещь, и «nothing» — ничто, пишутся и произносятся почти одинаково. Я — исключительно процесс моего бытия, например, процесс произнесения этих слов, но я не содержание слов или идей, которые они выражают. Я тот, кто осознает процесс озвучивания, выбирает способы выражения мысли, надеется на понимание, наслаждается возникновением мыслей и образов своих переживаний. Этого понимания трудно достичь, потому что почти всегда нас учат по-другому осознавать себя. Нас учат воспринимать свою личность через образование, отношения с окружающими, профессию, список наших достижений, через объективные вещи. Таким образом, мы можем надеяться стать кем-то или достичь чего-то. Но иногда случаются сильные поворотные переживания, когда, наконец, мы освобождаемся от всех этих объективаций и открываем свободу, которая является нашей глубочайшей природой. Тогда мы чувствуем, как можно по-настоящему быть живым. Тогда мы ощущаем различные возможности, которые были открыты перед нами, но которыми мы не решались до этого воспользоваться. Тогда биение жизни становится мощным и сильным. Лоренс — человек, пытающийся достичь глубин своего бытия, более подлинного и осмысленного контакта со своей субъективностью. Необычайно талантливый, он имел длинный ряд достижений, которые он объединил, чтобы осмыслить свою личность. Пока не вмешалась судьба, Лоренс чувствовал, что ему это удалось, а затем он разбился о нематериальность материи, об условность объективного. Я многому научился у Лоренса, потому что я, как и он, также сильно верил в достижения. Все свое отрочество я был озабочен получением отличий, которые можно было бы прикрепить в виде значков на мою бойскаутскую форму или подписать под своей фамилией в школьном ежегоднике. В более зрелом возрасте мои усилия были направлены на составление длинного списка достижений для моего профессионального резюме. Кажется, только в последнее время я нашел время для того, чтобы спросить себя, что я, именно я сам, внутренне, действительно хочу сделать. Мое слушающее «я» так часто заглушалось тираническим «должен». 28 октября. Когда Лоренс позвонил, чтобы назначить мне первую встречу, он был небрежен и казался легкомысленным. «У меня маленький вопрос, и я хотел бы узнать ваше мнение. Я довольно свободен и знаю, как вы заняты, поэтому просто скажите мне, когда вам удобно, и я буду с нетерпением ждать нашей встречи». Такими были его слова по телефону, и создалось полное впечатление, что нам надо поговорить о каких-то обыкновенных вещах. Только через некоторое время я узнал, что его собственное расписание было очень жестким, и ему пришлось перестраивать множество своих дел, чтобы встретиться со мной в тот день, который я назначил. 12 ноября. На сеанс он приехал вовремя, даже на пару минут раньше. Когда Лоренс вошел ко мне в кабинет, он в самом деле произвел впечатление. На нем был простой, но, очевидно, дорогой костюм, а в руках шляпа, что необычно для Калифорнии. В общем, он держался с большим достоинством, хотя и не чопорно. Лоренс сел на стул, который я указал, осторожно достал из футляра отличную сигару, предложил мне, а когда я отказался, вежливо спросил, не возражаю ли я, если он закурит. Он все время поддерживал светскую беседу о погоде, транспорте, о египетских сувенирах, находящихся в моем кабинете. Хотя он делал это с легкостью, я заметил, что Лоренс удерживает такой контроль над разговором, что при обычных обстоятельствах у меня бы не было иной возможности, кроме как слушать и соглашаться с ним. Как бы там ни было, я ограничился ожиданием, пока он сам не перейдет к делу. Внезапно Лоренс распрямил свою уже застывшую спину и обратился ко мне. «Полагаю, вы спрашиваете себя, почему я здесь?» Это было больше похоже на инструкцию, чем на вопрос, но я отметил его осторожность и сразу же получил быстрый пристальный взгляд, за которым следовала улыбка хорошего парня. Ну, сказать по правде, я и сам задаю себе этот вопрос, но, с другой стороны, я всегда нанимаю лучшего специалиста для любой работы. А мне сказали, что вы лучшие. Поэтому я, конечно, пришел к вам. И Лоренс продолжал в том же духе, щедро раздавая мне похвалы и параллельно описывая свои собственные достижения. Он рассказывал мне о своем классическом образовании, своих путешествиях и учебе за границей, важных правительственных поручениях, успехах в нескольких направлениях бизнеса. Затем наступила еще одна пауза. «Вы все еще не сказали, почему вы здесь?» «И, конечно, вы абсолютно правы». На его лице снова отразилось титаническое напряжение, быстро сменившееся улыбкой хорошего парня. Этот быстрый пристальный взгляд говорил нечто очень важное, но я не мог прочесть послание. Теперь Лоренс рассказал мне вкратце, так чтобы было понятно, что он рассматривает эти проблемы как вполне обыденные, о нескольких недавних неудачах в бизнесе, об автомобильной аварии год назад и о явно незначительном разногласии с женой по поводу того, когда детям ложиться спать. Он снова остановился, бросил на меня свой быстрый пристальный взгляд, и внезапно я понял, что смотрю на человека, объятого крайним ужасом. Я пошел на рассчитанный риск. Вы чертовски испуганы. Его лицо застыло с выражением улыбки хорошего парня, и теперь он выглядел так, как будто вот-вот закричит. Он молчал целую долгую минуту. Затем он шумно вздохнул и провалился в кресло, как будто его поддерживал в прямом положении только сдерживаемый вздох. Да, боюсь. Его слабый голос странно контрастировал с теми искусственными интонациями, которые он использовал раньше. Так Лоренс приступил к своей психотерапии. Мы сидели, молча глядя друг на друга, понимая, что вошли в открытый контакт, к которому ни один из нас не был полностью готов. Я осторожно затаил дыхание и ждал. Постепенно он оправился. Я распознал его побуждение вновь надеть маску вежливости и компетентности, но он был слишком утомлен, чтобы выдержать ее вес. Я боюсь. Именно так, как вы сказали, я чертовски боюсь. Это облегчение, наконец, сказать это кому-то. У меня нет никого, кому... Я очень одинок. Оказывается, очень трудно говорить вам об этом. Дело не в том, что я не хочу, чтобы вы знали. Дело в том, что, мне кажется, у меня нет слов. Я имею в виду то, что я переживаю, невыразимо в словах или что-то вроде этого. Вы вообще-то понимаете, что я имею в виду? Не точно, конечно. Но я прекрасно знаю, что слова никогда не могут передать наших глубочайших чувств. Как быстро Лоренс восстановил самоконтроль. «Да-да, это так. Но здесь нечто большее или нечто другое. Это как попытка описать цвет, который находится за пределами видимого спектра. Он связан с нашим привычным опытом и вместе с тем лежит за его границами». Он замолчал, размышляя. «Да. Это единственное, что я могу сказать сейчас. То, что я переживаю и что приводит меня в такой ужас, похоже на другие вещи, которые я испытывал, и все-таки это нечто большее, чем все другие переживания. И это больше есть то, для чего я не могу найти слов». Описывая свои внутренние чувства, он издал неясный, слабый, заикающийся звук, не осознавая этого. «Пока вы говорили со мной, вы, кажется, поднялись из той эмоциональной глубины, в которой пребывали несколько минут назад». Он стал удивительно формальным, педантичным. «Да, это так, не правда ли? Ну, я рад этому. Честно говоря, это переживание, которое мне не хотелось бы испытать еще раз. Фактически поэтому я и здесь. Что вы имеете в виду?» «Чувство, которое у меня возникло несколько мгновений назад, когда вы догадались, как я испуган. Это маленький пример той паники, которая периодически накатывает на меня волнами. Мне действительно нужно сделать что-то с этими страхами. Они делают меня ни к чему не способным. Я имею в виду, что когда один из них настигает меня, я не могу ясно думать. И, конечно, не могу ясно говорить. Хотя, думая об этом сейчас, я понимаю, что они почти всегда приходят, когда я один, и мне не нужно говорить. Я действительно ненавижу быть с кем-то в тот момент, когда они нападают. Во мне появляется довольно много эмоций, и я боюсь. Я имею в виду, что не могу функционировать разумно, когда на меня воздействует какой-то из этих страхов. Мне кажется странным, что для вас важно не то, что вы переживаете этот ужас внутри себя, а то, что вы не можете функционировать, как будто вы машина. Да, ну, конечно, ужас — это главное. Я в самом деле гибну из-за него. Пауза. Это и правда облегчение — рассказать кому-то об этом. Я уже чувствую себя намного лучше. Вернулась улыбка хорошего парня. Действительно, доктор Бьюдженталь, я правильно произношу? С мягким «л», да? Ну, возможно, если мы обсудим это несколько раз, я смогу восстановить работоспособность в той степени, в какой это необходимо. На самом деле он вообще не услышал меня. Он не различал своего внутреннего эмоционального опыта и внешнюю эффективность своих действий. Он снова обрел самоконтроль, и ужас был вытолкнут куда-то в подполье, откуда он рано или поздно снова поднимется. Я сомневался, способен ли Лоренс иметь дело с этими чувствами прямо сейчас. Но посмотрим. «Вы чувствуете себя лучше, и сейчас я вижу Лоренса Беллоу снова в том состоянии, которое, очевидно, является более привычным способом бытия. Ужас это...» «Да-да, вы правы. Мне хорошо обсуждать это с вами и придумывать, как исправить ситуацию». «Угу. Он даже не позволил мне подойти ближе и напомнить ему о его страхе». «Хорошо, хорошо. Это первый сеанс. Попробуем узнать о нем побольше, прежде чем давить на него». И за несколько минут Лоренс, почти полностью взяв себя в руки и овладев ситуацией, рассказал мне свою историю. Его работа, успех в бизнесе, признание специалистами в его области, надежда на то, что он доведет свою компанию до состояния, которое позволит ему работать менее напряженно, вот основные заботы, которыми он живет. Это те качества, которые он хочет, чтобы я рассматривал, думая о нем и, естественно, оценивал. Когда сеанс подходил к концу, Лоренс взглянул на часы и без всякой инициативы с моей стороны приготовился назначить следующую встречу. Я, знаете ли, много путешествую, и мне будет трудно составить соответствующее расписание. Но, конечно, я сделаю все, что смогу, чтобы дать вам знать, когда меня не будет. Итак, сейчас утро вторника. Вы бы предпочли встречаться со мной каждый вторник, когда я в городе, в 10, как сегодня? Мистер Беллоу. Если мы решим работать вместе, я хотел бы видеть вас по крайней мере 3 раза в неделю, а лучше 4, и вам придется организовывать свои дела таким образом, чтобы редко пропускать сеансы. Нужно было прояснить это прямо сейчас. Он хотел расценивать свой страх как незначительную проблему. Я был более чем уверен, что это не так. Желал бы я знать о нем больше, прежде чем определять частоту сеансов. Я должен был бы усомниться в его покладистости и тем самым подтвердить свою правоту. Забавно, но, вероятно, в любом случае нужно было поступить именно так. Он нуждался в помощи, чтобы принять всерьез свою боль и свою жизнь. 4 раза в неделю? — ужаснулся Лоренс, немного переигрывая. — Я действительно не понимаю, как мне этого удастся с моими обязанностями, но... Его пауза была хорошо выверенной, чтобы заставить меня предложить что-то другое. Он мастер строить взаимоотношения, в этом нет сомнения. Лучше всего оставаться спокойным и ждать. — Ну, если вы думаете, что это действительно необходимо, думаю, я мог бы попробовать отработать по 3 сеанса в неделю, месяц или около того. Я имею в виду, что вы знаете свое дело, полагаю, и... Он был раздражен. Легкая издевка прозвучала в этом «полагаю». Однако я начал думать более серьезно о проекте психотерапии. Я не хотел играть с ним в обманчивые игры. Он действительно пребывал в большом страхе и сильно страдал, и я не знал, почему. Я хотел бы попробовать 3 раза в неделю, если мы действительно сделаем наши встречи регулярными. Но, мистер Беллоу, давайте внесем ясность. Это не вопрос месяца или что-то около того, насколько я могу судить, зная о вас так мало. — Как же долго продлится необходимый период, доктор? — спросил он осторожно и взвешенно. — Для меня почти невозможно ответить на этот вопрос сейчас. Я почти ничего пока не знаю о вас. И, честно говоря, даже когда я буду знать вас лучше, сомневаюсь, что смогу точно определить то общее время, в течение которого вы захотите работать со мной. Я говорю так, потому что это будет главным образом зависеть от вашего выбора, продолжать или прервать работу. Все, что я могу сказать вам, это что большинство людей, с которыми я работаю, продолжают терапию в течение 2-3 лет, хотя некоторые, конечно, прекращают раньше, а некоторые продолжают ходить ко мне дольше. 2 или 3 года? Это и вправду совсем другое дело, чем я предполагал. И я не уверен. Он замолчал, размышляя теперь уже не так уверенно. Да, это важное предприятие, мистер Беллоу. О нем следует подумать как об одном из главных событий жизни, поскольку то, чем мы пытаемся заниматься здесь, — это пересмотр всего пути и смысла вашей жизни. — Ну да, но это кажется намного более сложным, чем то, что мне в настоящее время требуется. Я уверен, что это было бы полезно, если бы человек обладал временем и средствами. — Да, довольно полезно, — размышляя и колеблясь, добавил он. Но вы сомневаетесь, что это именно то, что вы хотите предпринять прямо сейчас? Да, понимаете, я сейчас очень занят. Та авария в прошлом году, вы знаете, 6 месяцев я был почти полностью без движения. Удар в шею, вследствие этого никакой или почти никакой физической активности, плюс какие-то странные результаты ЭКГ, так что мне был предписан очень-очень спокойный физический и эмоциональный режим. В результате на мне продолжает висеть куча несделанных дел. Просто не понимаю, как я смогу выкроить 3 или 4 утра в неделю, даже всего на несколько часов прямо сейчас. Да. Вы действительно думаете, что для того, чтобы устранить эти моменты паники, требуется столь сложная программа? Мистер Беллоу, честно говоря, у меня очень смутное представление о том, что может потребоваться для решения этой задачи. Я только что познакомился с вами. Я буду рад поговорить с вами 6 или 8 раз, если хотите, и затем мы вместе оценим то, что будет выявлено. Он воспрял дух, начал говорить. Но я прервал его. Но я не хочу вводить вас в заблуждение. Я вполне квалифицированно могу предсказать, что по завершении этого времени дам вам ту же самую рекомендацию, которую только что дал, по 2 причинам. Во-первых, я очень сомневаюсь, что эти страхи являются какой-то периферической или изолированной проблемой, которую можно отделить от остальной вашей жизни. Поэтому, чтобы понять, откуда возникли эти страхи, нам придется почти наверняка исследовать другие части вашего внутреннего опыта. Его глаза слегка сузились. Это была единственная внешняя реакция. Во-вторых, я уверен, что значительные долговременные изменения следуют только из такого тщательного исследования жизни человека. Причем в отношении этого второго пункта вы должны знать, что существует несколько других специалистов в этой области, которые не работают с такой интенсивностью, как я, которые не верят, что это необходимо, и чьи имена я буду счастлив вам назвать. Да, хорошо, я оценил это, а также вашу искренность, доктор Бьюдженталь. Он приостановился, быстро соображая. «Полагаю, мне лучше всего будет взять у вас несколько из этих имен, а затем подумать обо всем, что вы мне сказали, в ближайшие несколько дней. Затем я могу позвонить вам в конце недели или в начале следующей. Кажется, это хороший план. Как я уже сказал, если вы решите продолжать работать со мной, это предприятие должно будет стать одним из главных событий и обязательств в вашей жизни. Разумеется, вы не станете пускаться в такое предприятие, без тщательного размышления. Так закончился сеанс, я назвал ему 3 имени, и мы вежливо пожали друг другу руки и попрощались. Когда Лоренс ушел, я подошел к окну и посмотрел на пасмурный день, думая об этой компетентной машине, которая совсем не осознает, что является человеком. Он не ценит и вряд ли вообще знает, что внутри него проходит жизнь. Он просто хочет привести себя в порядок, чтобы работать эффективнее и надежнее. Хочет, чтобы его отремонтировали, и чтобы при этом он не слишком долго простаивал. Но его воспитание обогатило его иными возможностями. От изучения философии и литературы до путешествий по стране и за границей. Что случилось со всем этим? Эти страхи. Стоп. Эти страхи могут как раз быть единственным реальным контактом, который у него сейчас остался с его потерянным субъективным центром. Ага. Внутреннее чувство может кричать точно так же, как слушать или наблюдать внутреннюю жизнь.